Одновременно с угрозами Парижа, Австрия сосредоточила 80-тысячную армию в Банате и Трансильвании, нависнув над нашими силами в Силистрии, и Фридрих уже не смог ничем помочь, так как на него начали давить с нескольких сторон, в том числе из Лондона, который особо не вмешивался в противостояние на континенте, но прибег к экономическим рычагам. «Сэр, не простили мне излишней самостоятельности и замены продаваемого сырья на готовую продукцию. Пришлось посылать в Англию Эрнста, рассчитывая на помощь его сестры. Но наши чаяния оказались напрасными. Хотя, по словам посла, принц старался, отстаивая русские интересы. В результате нам пришлось заключить новый торговый договор с Альбионом, так как прошлый, подписанный под влиянием Панина, уже закончился. И надо признать, что соглашение оказалось не в нашу пользу. Вернее, все вернулось обратно, и Россия снова стала продавать англичанам сырье. Нас еще и ограничили в продаже товаров, необходимых для оснащения кораблей. Островные торгаши предпочитали сами зарабатывать на готовой продукции, в том числе, поставляя ее нам. Вроде сэр одержали безоговорочную победу, так, да не так, посол Чарльз Куткарт так хотел вернуться домой и принести радостную весть, что не обратил внимания на некоторые пункты договора, а они должны были его насторожить. Я отказался подписывать долгосрочный документ, настояв на трехлетнем сроке. Уже в конце 1776 года у России будут развязаны руки, а у Британии возникнут немалые сложности за океаном, о чем неизвестно девятому лорду Куткарту. Он думал, что продление договора станет простой формальностью. Вынужден его разочаровать, так как мне известно о будущей долгосрочной войне Лондона с собственными колониями, и русские товары станут неожиданно востребованными на острове, ведь поставки леса и пеньки из Америки полностью прекратятся. Я не злопамятный, а просто злой, и у меня хорошая память. Через 3 года мы предложим английским купцам исключительно готовую продукцию и по значительно выросшим ценам. Выхода у англичан просто не будет, и они подпишут соглашение на наших условиях. Затем начнут гадить, никто в этом не сомневается. Но Россия получит длительную передышку, которую потратит на усиление как военное, так и экономическое. Ведь основные европейские игроки снова схлестнутся в конфликте, забыв о восточных варварах, пусть и на время. Заодно я припомню предательство Австрии, только это уже другая история. Касаемо нового торгового договора, то нам даже не препятствовали открывать представительства в Европе и Британии. Правда, англичане сильно ограничили перечень товаров, которые имеют право привозить русские купцы. Что не страшно, ведь мы не собирались возить на остров ничего, кроме дегтя, продовольствия и рыбы. Наши конторы на материке работают по иным договоренностям, не обращая внимания на островитян, хотя и там все достаточно сложно. В общем, соглашение больше ударило по русским интересам, еще и не помогло нам в войне, ведь Англия не собиралась мешать Франции, что наводило на мысли о тайном соглашении между многолетними врагами. Обеим державам не нужно усиление России, за небольшой срок, уничтожившей почти всех своих внешних врагов, по крайней мере, граничащих с нашей страной. Понятно, что есть еще Швеция, но в данный момент она нам не противник, поэтому мне пришлось пойти на уступки, хотя на суше можно было воевать до бесконечности, в том числе с австрийцами. Но ввязываться в подобную авантюру мы не решились, зато дипломаты действовали с позиции силы при заключении мирного договора. В итоге Порта отказалась от претензий на завоеванные Россией земли, еще и обязалась выплатить контрибуцию в 3 миллиона рублей серебром. Более того, мы получили право на владение флотом в Черном море и возможность русским купцам плавать через проливы. Османская делегация даже согласилась на то, что пока не будет выплачена вся сумма, русская армия не покинет земли на правом берегу Дуная. Вроде отличные условия, да и русское общество бурно отреагировало на столь громкую победу. Но я здесь согласен с генералами. Не ввяжись в дело французы, мы могли нанести магометанам гораздо более сильный урон. Однако, поскрежетав зубами, я признал, что получил хороший урок. Ваш покорный слуга пока не готов сражаться с сильнейшими державами, включая дипломатическое поприще. Даже Голицын, на чье мнение мы опирались при разработке прожектов будущих войн, не ожидал подобного подвоха. Нам ведь еще и перекрыли кредитование, идущее через голландские банки, и никого не волновало, что это испанские деньги, то есть нейтральной страны. Когда выгодно, месье и сэр меняют правила игры на свое усмотрение, ибо они и есть главная сила в Европе. Зато теперь и Россия начнет действовать хитрее, изменив некоторые замыслы. Сейчас нам нет резона воевать самим, еще и за чужие интересы. Но почему не усложнить жизнь нашим врагам? В конце концов, это гораздо дешевле, чем обычная война. Более того, я приказал Голицыну искать подходы к французам для совместных действий против англичан. Нет, в лобовое столкновение империя не полезет, а вот навредить островитянам – самое милое дело. Например, кто мешает нам поднять пошлины на ввозимые товары, или в ближайшие 3 года нарастить или начать самим выпускать некоторые изделия, на которых ранее безмерно наживались английские купцы, несмотря на свою мощь. Противостоять сразу Франции, Испании и России – весьма сложная задача. Одновременно мы начали дипломатическую работу с голландцами, тоже недовольными усилением соседей, но вынужденных подчиняться давлению из-за пролива. После озвученных приказов глава МИДа находился в недоумении и даже немного спорил, убеждая меня не ввязываться в подобные интриги. Но затем уважительно отозвался о прожекте. Уж больно благородно вели себя с европейцами мои предшественники. Либо побаивались серьезной ссоры или дела в займах. Екатерина так вообще согласовывала свою политику с англичанами. Но у меня нет пиетета перед Европой или любой другой страной. Надо еще убедить высший свет вести себя таким же образом. И нельзя стесняться никаких методов в достижении поставленных целей. Вон даже генералы не могут понять, что есть еще и тайная война. Предлагаю более грамотно работать с гайдуками, клифтами, ускоками и иными противниками османов, объясняю присутствовавшим свою позицию, надо выделить арабам, грекам и славянам больше денег, оружия и отправить наших военных советников. Пусть Балканы, Эгейское море и Восточное Средиземноморье полыхают, только необходимо предупредить союзников, чтобы они не трогали иностранные корабли. В этом случае османы дрогнут. Новый султан будет вынужден оплатить все долги, заодно прекратит уничтожение наших братьев по вере. Да и французы не смогут предъявить России никаких претензий. Но пока ждем перевода денег. С открытием судоходства должен прийти корабль из Голландии, чьи банкиры проводят сделку. Если деньги не придут или их будет недостаточно, тогда даем приказ Суворову об атаке. Судя по нахмуренным лицам, большая часть присутствующих, кроме обоих вице-канцлеров, предпочли бы продолжить войну. Ищите ходы снабжения Алибея, смотрю на министра обороны Салтыкова, через 2 недели жду ваш совместный доклад с Адмиралтейством и Министерством торговли. Наши агенты еще находятся в некоторых странах Средиземноморья, вот и подумайте, как их лучше использовать. Ведь они, по сути, русские опорные пункты, на основе которых мы можем развернуть полноценные представительства. Думаю, в ближайшие лет 7 османы не станут препятствовать проходу наших кораблей через проливы, потому необходимо использовать это время. Касаемо агентов, то пусть ищут пути закупки оружия и припасов в других странах, заодно фрахтуют там корабли. Деньги я выделю, но в помощи нашим союзникам не должно быть русского следа. Те же берберские пираты всегда готовы продать продовольствие, а оружие и порох можно купить в итальянских странах. Да и голландцы с радостью поставят любые товары, если дело не касается безопасности их страны. Если у присутствующих нет вопросов, то жду всех через 2 недели. После перерыва на обед, который я провел с семьей и небольшой делегацией антоновских, приехавших в Зимний, у меня состоялся не менее важный разговор. На нем присутствовали новый глава экспедиции, Вяземский, а также Вахрамеев, лично рекрутированный мною в тайную службу. Надо заметить, что князь справляется с возложенными на него обязанностями после отъезда Шишковского в Юго-Россию. Что первое приходит на ум, когда вы слышите о венграх? Задаю вопрос, как только гости расселись. Это второй народ Австрии, являющийся опорой и союзниками Габсбургов, после небольшой заминки ответил Вяземский. Перевожу взгляд на бывшего гвардейца, а ныне тайного советника. Тот посмотрел на своего начальника, вроде извиняясь, и смог удивить меня ответом. Венгры – вечная головная боль, если не мозоль, для Вены. Император вынужден постоянно идти на уступки, задабривая венгерскую знать, покупая ее расположение. Те же Трансильвания или Хорватия формально являются землями австрийской короны, но на деле венгры считают их своими и проводят там почти независимую политику. Это же касается некоторых земель, где большая часть населения – славяне. Правильно, поднимаю указательный палец, и попытки венгерских магнатов получить как можно больше власти будут увеличиваться. При этом они проводят абсолютно людоедскую политику в отношении зависимых народов. Свою чернь венгерская знать тоже нещадно притесняет, но волохов или карпатских славян просто не считает за людей. А теперь вопрос, как нам этим воспользоваться? Ваше Величество, мне кажется, что вмешательство во внутренние дела другого государства – весьма опрометчивый шаг, начал осторожный Вяземский, боящийся поссориться с Европой. Если всплывут подробности подобной деятельности, то это вызовет скандал, а наша страна предстанет в неприглядном свете. Не Россия, а ее император. Давайте уточним столь важный момент. А мне плевать на мнение европейцев, лишь бы войной не пошли. Но австрияки не дураки и в одиночку на нас не полезут. Более того, военные действия против нас на суше имеют смысл только совместно с Пруссией. Пока жив Фридрих и его преемник, подобная ситуация маловероятна. Значит, мы спокойно готовимся и начинаем действовать. Оба чиновника замолчали, обдумывая мои слова. Дав им немного времени, продолжаю свою мысль. Я считаю, что проект по расшатыванию Австрийской империи должен состоять из двух частей. Первая – это работа с венгерской знатью. Вторая – подъем национального самосознания остальных народов. Ведь некоторых давит не только за иной язык, но и за веру. Глупо не использовать такую ситуацию. Оба чиновника открыли блокноты и начали записывать мои идеи. Мысленно улыбнувшись, продолжаю. Касаемо венгров, надо просто искать недовольные роды, пообещав им всяческую поддержку. Дело это не быстрое, вряд ли магнаты решатся на мятеж в ближайшие годы. Но они должны знать, что Россия всегда поддержит их борьбу за независимость. Вяземский был настолько удивлен и забавен, что мне не удалось скрыть улыбку. Берите пример с англичан и французов. Они не стесняются и лезут в наши внутренние дела, вербуя и покупая себе сторонников. Чем мы хуже? Подкиньте венграм идею о создании тайного ордена или общества. Добавьте побольше мистики, исконного права венгров на большую часть австрийских земель и их особого пути, как народа, спасшего Европу от османских орд. Пусть все это вранье, но главное, чтобы в него поверили будущие мятежники. Здесь мои наброски для манифестов наших пламенных борцов за независимость и справедливость. Толкаю небольшую папку в сторону все еще оторопевшего князя. Ну не занимались ранее русские императоры подобными подлостями. Поэтому изумление вельможи вполне понятно. А вот Вахрамеев слушал меня чуть внимательно, и глаза его поблескивали от предвкушения. Чую, что я не ошибся с выбором. Думаю, именно Андрей Николаевич и займется австрийскими делами. Не будем забывать и об угнетаемых народах. Здесь спешка также без надобности. В первую очередь ищите просветителей, литераторов, учителей, меценатов или просто людей, увлеченных историей и культурой своих народов. Именно они должны начать деятельность по внедрению родных языков в тамошнее общество, особенно в высший свет, что должно стать не только модой, но и доброй традицией. Ведь чешская, хорватская и карентийская знать давно перешла на немецкий или венгерский, а у волохов просто нет общей формы литературного языка. Значит, мы должны его создать, как и подтолкнуть местных к составлению учебников, выпуску газеты иной литературы на родных языках. Поверьте, подобный шаг гораздо опаснее для Вены, нежели мятеж. Нам надо создать обособленные и сплоченные нации, взамен нынешних разрозненных племен. Вяземский перестал удивляться и просто быстро черкал карандашом в блокноте. Заодно надо убедить, особенно славян, что их главный друг и защитник находится на востоке. При этом необходимо вбивать клинья между венграми и славянами с волохами, ибо за последние десятилетия накопилось немало противоречий между этими народами. Мы должны пойти дальше и сделать их непримиримыми. В Трансильвании делать ничего не надо. Там сами венгры оказывают нам помощь, угнетая волохов по языку и преследуя православную веру. То же самое должно произойти в Богемии, Моравии, Банате, Каринтии и Хорватии через несколько лет. Делаю глоток воды и продолжаю. Следующим шагом должно стать национальное возрождение и борьба за автономию. Да, нельзя даже намекать об отделении от Вены. А вот вбить в тамошнее общество мысль о необходимости частичной независимости – в первую очередь культурной и экономической, просто необходимо. Делаю еще небольшую паузу, оглядывая чиновников. Но оба молчат и не собираются задавать уточняющие вопросы. Значит, продолжим. Далее, местная знать и промышленники сделают все сами. Лет через 10-15 они поймут, что глупо делиться с австрияками или венграми деньгами и властью. Будет ли потом война, мятеж, а может, революция, неважно. Мы подорвем Австрию изнутри, и ее развал станет делом времени. Вена может залить кровью непокорные провинции, но это будет первая победа. Насилие и жестокость только приблизит развал империи Габсбургов. Ведь ничего иного, кроме онемечивания и угнетения иных конфессий, нежели католичество, они предложить не могут. Вернее, все народы, кроме немцев, должны думать именно так. Даже если я ошибаюсь, то эта зловонная держава ослабнет и уже не сможет вести независимую политику. Как можно воевать и думать об экспансии, если у тебя в тылу тлеет огонек недовольства, грозящий перейти в открытый мятеж? Ваша задача – разработать детальный прожект, который возглавит тайный советник Вахрамеев. МИД, военные и любые иные ведомства окажут вам полную поддержку. Главное, держите все в тайне, даже от самых высокопоставленных чиновников. Мы не станем извещать о нашей задумке даже канцлера. После ухода Вяземского и Вахрамеева я некоторое время сидел в полной тишине и обдумывал разговор. Даже меня немного зацепило поветрие, вызванное преклонением перед Европой. Мол, как бы чего ни вышло, вдруг на нас обидится. И вообще, надо вести себя так, будто мы больше европейцы, нежели жители Франции с прочими Голландиями. Раз австрияки не хотят соблюдать соглашения, а англичане готовы устроить пакость в любой момент, то пусть получит обратно сторицей. Благо у меня хватает знаний из будущего, пусть и теоретических, как разлагать общество и народ противника. Один штурм Перекопа, эпизод русско-турецкой войны 1735-1739 годов, состоявшийся 19-21 мая 1736 года, в ходе которого русская армия под командованием Кристофа Бурхарда Миниха успешно штурмовала крепость Перекоп и впервые открыла себе дорогу на Крымский полуостров. Русские войска предали огню Бахчисарай вместе с ханским дворцом. Однако из-за свирепствовавшей в рядах армии эпидемии, Миних был вынужден оставить Крым и отойти назад в Северное Причерноморье. Общие потери за время похода вглубь Крымского полуострова составили 30 тысяч человек, из них всего 10 боевые. Общие потери за всю кампанию составили около 100 тысяч человек, включая убитых, умерших от болезней и раненых. Два Али-Би и Аль-Кабир, 1728-1773, мамлюк абхазского происхождения, фактически мамлюкский правитель Египта, 1768-1773, в 1768 году освободил Египет из-под влияния Османской империи. Али-Бей, прозванный Великим, был блестящим дипломатом, правителем и воином. Глава 4. Май 1774 года, Санкт-Петербург, Российская империя. Здравия желаем, Ваше Императорское Величество, дружно произнесли ученики и учителя, заполнившие лекционный класс. Оглядываю явно волнующихся ребят и машу им рукой, чтобы садились. А сам, в сопровождении директора гимназии, министра образования Щербатова и двух секретарей, занимаю стол, накрытый белой скатертью. Еще раз быстро осматриваю огромное помещение. Они плохо поработали архитекторы и строители. К тому же со звуком здесь полный порядок, любая опера обзавидуется. Мы изначально задумывали такой класс, где можно проводить собрания всех учеников, выступления приглашенных лекторов, защиту работы, даже театральные постановки. Юноши должны развиваться гармонично, поэтому в увлечении ребят литературой и театром нет ничего плохого. Будущие мастеровые, главы цехов и даже инженеры не должны сосредотачиваться исключительно на технике. После тяжелых месяцев работы у меня сплошные поводы для гордости и радости. Я решил посетить учебные заведения, построенные в последние годы. И надо признать, что пока нет поводов для разочарования. Как раз, наоборот. 5 лет назад мы приняли образовательный прожект. В отличие от остальных государственных задач, мы не экономим средства на обучение, хотя расходы только растут. Это, включая 5 высших учебных заведения, открытых за столь короткий срок, которые идут отдельной статьей. Но сейчас речь о школах и ремесленных училищах. Пусть не сразу, но они начали появляться по всей империи, добравшись даже до Иркутска. Майор постоянно талдычил мне, что основной причиной безнадежного отставания России от европейских стран являлось отнюдь не крепостное право. Оно не особо мешает Австрии, Дании, Пруссии и даже Франции неплохо развиваться в данный исторический отрезок. Может, там форма закабаления крестьян немного иная, что не меняет сути. А в карпатских землях до недавних пор существовало самое настоящее рабство, и отменили его исключительно благодаря моей воле, в том числе на австрийских землях. Но в той же Пруссии и других немецких государствах давно принят закон об образовании. Пусть оно пока не всеобщее, но все более-менее обеспеченные жители тамошних земель, включая крестьян, грамотные и имеют право получить высшее образование за счет государства. Опять-таки в каждой стране разные условия, но у нас до недавних пор попросту не было школ для купцов, мещан и крестьян. Существовали только славяно-греко-латинская, Киево-Могилянская и Архиерейская духовные академии, где могли учиться представители податных сословий, но все они связаны с церковью, что меня никоим образом не устраивало. Одно время я думал о распространении образования путем открытия церковно-приходских школ, но признал сию затею тупиковой. Нет, полностью от обучения крестьянских детей при церквях мы не отказались, да и сами иерархи восприняли идею весьма положительно, ведь за это положены неплохие деньги. Но чему может научить детей и юношей деревенский поп? В лучшем случае заставит вызубрить молитвенник, напичкает юные умы мракобесием, едва ознакомив их с арифметикой и грамматикой. Только в нынешних условиях даже такое образование – огромная помощь общему делу. Основную часть работы по открытию школ с училищами я возложил на земство. Заодно мы провели самую настоящую кампанию через газеты, убеждая прогрессивную общественность и просто богатых людей – присоединиться к нашим замыслам. Ведь ранее хватало отдельных попыток со стороны неравнодушных подданных по созданию школ, только в их деятельности не было никакого порядка. Мы же приступили к реформе с подготовки учителей, печатания учебников и прочих пособий и одновременно начали строить школы. Не вижу смысла в красивом здании, которое будет пустовать, либо работать на десятую часть от своих возможностей. Поэтому пока шла подготовка учителей, возводились необходимые помещения, а еще особые земские инспекторы получили приказ искать таланты, и в первую очередь среди крестьян и городской бедноты. Такое же поручение получили владельцы заводов и мануфактур, дабы они направляли наиболее толковых работников и детей на обучение, ведь все расходы взяла на себя казна, вернее, образовательный комитет, возглавляемый императрицей. Моя супруга, весьма прогрессивная особа, а ее бабский кружок не мог пройти мимо столь важного начинания. Именно прогрессивные дамы собирали деньги и назначали стипендии толковым студентам. Надо признать, что благодаря своей деятельности, комитет получил немало пожертвований. Я и сам выделил 100 тысяч рублей из комнатных денег, о чем нескромно упомянули в газетах, со скрипом, но дело пошло. Пусть в России не будет такого охвата, как в Европе, но уже лет через 10 более 1/6 части населения будут грамотными. Пусть половина условно, но мы выполним одну из важнейших задач – поиск неординарных людей, которых в империи немало. Только глупая система не позволяла им проявить свои таланты. 4 года назад люди Щербатова закончили работу по ревизии деятельности Академии наук, российских университетов, военного ведомства, мануфактуры Берг-Коллегий. После прочтения доклада моему возмущению не было предела. Уму непостижимо, какое количество изобретений и предложений по улучшению ситуации в промышленности с земледелием, просто отказались рассматривать. Удивительно, что при таком отношении Шувалов умудрился запустить производство единорогов, хотя именно такие персоны и могли сдвинуть дело с мертвой точки. А ведь вредительство продолжалось даже при моем правлении, когда перечисленные заведения получили приказ искать наиболее перспективные предложения от агрономов, изобретателей и инженеров, но все безрезультатно. Тогда я чуть не рубанул с плеча, решив попросту закрыть Академию наук и казнить несколько десятков профессоров с чиновниками. Но немного подумав, сдержался и поступил иначе. Наиболее одиозные персонажи и откровенные паразиты получили новые назначения. Люди от науки разъехались по провинциальным городам работать обычными учителями сроком на 10 лет. То же самое коснулось служащих и военных, пониженных на 2, а иногда 3 чина. За провинившимися была установлена любопытная система надзора. Дабы искупить вину и раньше вернуться в столицу, им предписывалось доказать свою полезность. Учителям предлагалось воспитать талантливых учеников, чиновникам придумать прожекты по улучшению работы государственных учреждений. С военными и моряками оказалось сложнее, но им тоже разработали особую шкалу поощрений. Котя тогда пошутила, что вскоре в столице не останется служилых людей, ибо всех я сослал за Урал, на Волгу и в Юго-Россию. Ничего страшного. Победа в двух войнах, огромные наделы, полученные военными и простыми дворянами, стали залогом лояльности общества к моей персоне. Но и почивать на лаврах никто не собирается. Я еще не забыл, как обыденно свергли Екатерину, решив, что она больше не устраивает аристократию. Поэтому Академия государственной службы и Михайловское училище, ставшие общевойсковым, давно готовит смену излишне зажравшимся господам. Еще и внедрение экзаменов на сдачу нового чина дало свои результаты. Неучи, различные протеже и попросту воры начали безбожно отсеиваться особыми комиссиями. Условный подпоручик или кабинетный секретарь еще мог спокойно получить следующий чин, но далее ситуация менялась. Начиная с майора и коллежского асессора, отбор становился очень строгим. А если комиссия понимала, что экзаменуемый не обладает должными знаниями и, скорее всего, получил повышение благодаря протекции или взятке, то перетряхивалась вся его подноготная. Более того, ревизоры и следователи сразу выезжали для разбирательства с теми, кто позволил недостойному подняться в чине. Мы особо не зверствовали, но несколько особо алчных и глупых персонажей были наказаны. Заодно участники комиссии поощрялись деньгами, если раскрывали подобные преступления. Но была у этой задумки и отрицательная сторона. Армия и многие государственные заведения потеряли немало людей. Благо это не отразилось на войне, ведь экзамены ввели за 2 года до ее окончания, и вначале стали проводить их в тылу. А чиновников начали заменять новые кадры с отставными военными, получившими ранения или просто решившими поменять армию на гражданскую службу. Они сейчас весьма охотно идут в земские управы и губернские учреждения. Там неплохое жалование, заодно ветеранам выдаются немалые наделы и кредиты на покупку всего необходимого для их обработки. Только 2 года в некоторых губерниях и учреждениях творилась неразбериха, связанная со сменой служащих. Особой строкой идет развитие мануфактур. Человек, предоставивший земской комиссии разумный прожект, может получить многолетний и, главное, беспроцентный заем. Более того, в случае успеха его предприятия, долг просто списывается. Министр финансов долго сопротивлялся новому указу, но со временем осознал его полезность. Ведь страна получит множество производств, которые будут насыщать ее различными товарами. А это экономия золота, в огромных количествах уплывающие за границу взамен простейших в изготовлении вещей. Но все хорошие начинания упирались в повсеместную коррупцию и банальное нежелание чиновников работать. Не привыкли люди шевелиться, предпочитая воровать и класть под сукно отличные предложения от неравнодушных людей. А ведь всем служащим еще в 1770 году повысили жалование, заодно ввели особую шкалу поощрений за реализацию прогрессивных указов. Только крапивное семя предпочитало выполнению моей воли, поборы с купцов, махинации с землей и кредитами. Я долго пытался действовать мягко, наказывая только излишне наглых воров и откровенных предателей. В основном ими являлись представители высшей части чиновничества и военных. Порядок в армии удалось навести достаточно быстро, хватило нескольких громких процессов над интендантами, их покровителями и непорядочными поставщиками. На мелкие нарушения офицеров, любящих запустить руку в ротную или полковую казну, никто не обращает внимания. Главное, чтобы их делишки не касались обеспечения солдат провизией и амуницией. А вот с государственными служащими по-хорошему не получилось. Пришлось начинать всеобъемлющие изменения и подготовку новых кадров. Если люди не хотят работать честно и выполнять свои прямые обязанности, то им всегда найдется иное занятие, или паразиты просто будут увольняться. Неплохую помощь в моем начинании оказали земства и дворянские собрания, также страдающие от произвола чиновников. Но нам предстоит еще неплохо потрудиться, доведя все до ума. Нет, я не идеалист и прекрасно понимаю, что часть служащих всегда будет использовать свое положение в личных целях. Хотя в учебных заведениях и введен целый курс по воспитанию молодежи, где им объясняют весь вред, приносимой коррупцией. Моя задача – вбить в головы простой постулат, что вредители и казнокрады не уйдут от наказания. Пусть не сразу, но возмездие настигнет каждого. Пока реформа системы управления только разворачивается, мне удалось более-менее очистить столицу и Москву. Еще есть Астраханская и Сибирская губернии, где неплохо потрудились Бекетов с Суворовым. Отец будущего великого полководца оказался крайне полезным человеком. Не знаю как, но он навел порядок даже в золотодобыче, что казалось невозможным. Прибавьте Юго-Россию, где недавно начал работать Шишковский. Думаю, года через 3, пролив немало крови и отправив на каторгу сотни людей, в обширной области станут соблюдать российские законы. Степан Иванович шутить не любит, и любое нарушение порядка воспринимает как личное оскорбление. Но в целом по стране ситуация далека от благолепия. Дабы новый губернатор мог опираться на собственные силы, он получил в подчинение целый полицейский полк. И это не неофиты времен начала раздела Польши. Сейчас в особых полках служат самые настоящие волкодавы, усиленные ветеранами прошедших войн. За 2 года полицейские уничтожили большую часть разбойничьих в атаке городских шаек в Юго-России и Западном крае. А ведь это огромные территории. Чего-то я отвлекся. Благо мысли пронеслись, будто ветер, и присутствующие не обратили внимания, что император ушел в себя. Как писал Денис Иванович Фанфизин, учение свет, а не учение тьма. И я полностью поддерживаю изречение нашего литератора. Более емко и хлестко не придумаешь. Начинаю речь перед замершим залом. В прошлом году в империи открылось 59 новых школ и 5 ремесленных училищ. С одной стороны, огромная цифра, но этого мало. Вы спросите, почему такое пристальное внимание к училищам? Все просто. Кроме обычного образования здесь студенты получают практические навыки. Для империи важно не только обучить людей работать на современных станках. Необходимо, чтобы вы умели создавать механизмы самостоятельно и придумывать способы по улучшению их работы. А может, кому-то удастся изобрести собственную машину. Именно для этого при каждом училище построены цеха, где обучающиеся могут освоить нужные навыки. Все давно заметили, что, кроме обычных классов, в вашем заведении действует особый курс, где занимаются взрослые люди, уже работающие на различных производствах. Оказывается, им тоже необходимо повышать свои умения, и государство готово тратить деньги на обучение этих людей, дабы в будущем они принесли ему пользу. Вложение в образование – залог процветания империи. Вообще, умный человек учится всю жизнь не только на своих ошибках, но и изучая опыт талантливых предшественников, достигших наибольших успехов в его ремесле. Даже я постоянно читаю труды правителей прошлого, их соратников и советников. Ведь управление государством весьма сложная задача, требующая знаний во многих областях. Глаза многих учеников расширились от удивления. Оказывается, я не высшее существо, а обычный человек. Но персона императора остается сакральной для русского общества. Сегодня моя репутация точно не пострадает, а скорее меня станут уважать еще сильнее. Мне кажется, что надо быть ближе к народу и показывать личный пример. Все давно поняли, что я против излишних трат на маскарады с прочими фейерверками, предпочитая им более скромные приемы и народные гуляния. Бывало, что на иное торжество уходила сумма, сопоставимая с годовым содержанием целого армейского корпуса. Сейчас же мы проводим празднество на Марсовом поле, где народ может насладиться различными играми, каруселями, катанием на санках или горках, в зависимости от сезона. Понятно, что дворяне и остальная публика гуляют отдельно, пересекаясь только на просмотре различных состязаний и скачек. Уж лучше посмотреть, как различные дружины штурмуют снежные крепости или играют в лапту с городками, нежели пулять золотом в небо. А еще все знают, что император постоянно трудится, заставляя работать окружающих. Об этом уже ходит немало анекдотов и смешных историй, начало которым положили люди Шишковского, дабы создать у подданных правильный образ правителя. А далее началось народное творчество, где я выступаю, как справедливый царь, гоняющих ленивых вельмож. Канцелярия даже собирает наиболее забавные истории, над которыми мы затем смеемся вместе с Катей. Запомните главное, все мы делаем одну работу во благо нашего Отечества. Военные, государственные служащие, прогрессивные землевладельцы, ученые, врачи, инженеры, мастеровые и общины поселенцев обеспечивают будущее империи. Если мы остановимся хоть на мгновение, перестанем развиваться или решим, что достигли максимума, то расплата неминуема. Именно прогресс является залогом того, что Россия догонит европейские страны, значительно оторвавшиеся по развитию. Речь идет не только о новых механизмах, но и о изменениях во всех областях русского общества. И всеобщее образование должно стать успехом прогрессивных начинаний. Это событие наступит не при нашей жизни, но мы должны сделать все, чтобы его приблизить. Только умение писать и читать не являются залогом успеха. Мы обязаны измениться внутренне. Все слои общества должны осознать, что у нас одна страна, окруженная врагами, и улучшить ее жизнь могут только ее жители. Вместо того, чтобы восхищаться достижениями и изобретениями европейцев, старайтесь продвигать свои. А еще не забывайте про закон, который необходимо соблюдать всем слоям общества. Я очень рассчитываю на ваше поколение, которое должно переломить ситуацию и привести империю к процветанию. Речь получилась так себе. Не силен я в ораторском мастерстве, но присутствующим она понравилась, ведь не каждый день с вами общается самодержец всероссийский, еще и вещающий достаточно искренне. Кадеты Шлихетского училища, которых я посетил 2 дня назад, вообще впали в экстаз от моего наказа. Хорошее растет поколение. Главное, не дать ему заразиться тлетворными западными идеями и сохранить разумный патриотизм. Впадать в откровенный фанатизм, излишне возвеличивая свою страну, тоже нельзя. Надо сохранить людям критическое мышление, дабы они видели недостатки с ошибками и прилагали усилия для их исправления. Граф, вы понимаете весь ужас, отображенный в докладе? Спрашиваю, сидящего напротив Петра Панина, назначенного министром обороны вместо скончавшегося Салтыкова. Сказать, что я зол, значит, покривить против истины. Мне с трудом удалось успокоиться после осознания цифр, указанных в документе, который подготовило военное ведомство. 2 дня я внимательно штудировал написанное, но не переставал злиться. Вот и сейчас мне не удалось сдержать чувства, начав разговор с главой военного ведомства и вице-канцлером Бикетовым, являющимся министром экономики. А речь шла о рекрутской повинности. Еще 2 года назад Румянцев написал докладную записку о чудовищных нарушениях, происходящих при наборе и доставке новобранцев к месту службы. Тогда шла война и начались сложности на дипломатическом поприще, что помешало разобраться в ситуации. Тем не менее военное ведомство получило приказ сделать отчет под надзором канцелярии, иначе начнутся игры чиновников, любящих подтасовывать цифры. Однако в этом деле все проще. Есть бумага о количестве рекрутов, поступивших отводчикам, и итоговая цифра, доставленных в полки. И она сразу вызывала недоумение и оторопь. Надо учитывать, что вначале мы проверили состояние дел только в столичной и новгородской губернии. Немного подумав, я приказал провести проверку по всей империи за последние 7 лет. На это потребовалось более года, но результат стоил того. Вернее, он был чудовищен по своей сути. Благо, что Панин всего полгода, как министр, и не стал вмешиваться в ревизию. Ведь в случившемся нет его вины. Хотя он знал или догадывался о положении дел. Я удивлен и взбешен не меньше, ваше величество. Как человеку, находящемуся на службе почти 40 лет, мне даже в голову не могло прийти, что с набором происходит подобное недоразумение, спокойно ответил генерал. Преступление, называйте вещи своими именами, отвечаю, немного успокоившись. Суть вопроса проста и ужасна, как я уже говорил. При рекрутском наборе творится что-то невероятное. К людям относятся, как к скотине. Их не кормят, не предоставляют положенную одежду, а часто еще и грабят до нитки. С учетом того, что какой-то умник додумался гнать людей к месту службы осенью, то потери от болезней и смертей составляют от 20 до 40%. А ведь есть еще немало негодных к службе людей, которых пригоняют в полки. Народ как-то пристраивают, но армия лишается нужного пополнения. Прибавьте к этому дезертиров, и получается отвратительная картина. Еще командиры отводчиков и младшие чины откровенно разворовывают немалые суммы. И никого не смущает, что это кровавые деньги, заработанные на увечьях и смертях простых русских мужиков, попавших в рекруты. Жалко, что я упустил этот момент, заодно не продавил вовремя создание военной прокуратуры и инспекции. А ведь Мусин Пушкин, являющийся главным военным инспектором, настаивал на этом нововведении. Значит, придется исправлять собственные ошибки. У меня есть оправдание, уж больно выросла армия чиновников и ревизоров за последние годы. Я наивно предполагал, что хватит законов, которые будут выполнять военные. Но оказывается, за всеми необходим надзор. Даю вам месяц на подготовку доклада, где вы укажете меры, необходимые для исправления ситуации. Заодно измените время набора и доставки людей к месту службы. Май и июнь мне видятся гораздо более приемлемыми, нежели ноябрь. К этому времени канцелярия подготовит указ о создании военной прокуратуры и службы инспекции. В первую очередь новые ведомства займутся нарушениями отводчиков и офицеров, их покрывающих. И лучше не оповещайте никого о начале следствия против этих преступлений. Надо сделать людям сюрприз. Наверное, моя улыбка больше напоминала оскал, поэтому Панин слегка побледнел. Графу известно, что я готов простить ошибку, невежество и даже глупость. Только умышленные преступления не входят в этот список. Чую, придется пускать кровь, чего я стараюсь избежать. Да, несмотря на образ тирана и самодура, количество смертных приговоров в России довольно мало, но часть высшего света и европейские газеты мало заботят факты. Им проще обсуждать мою мнимую жестокость. Хотя Петр Великий давно бы отрубил пару десятков голов, сослал в Сибирь несколько сотен особо недовольных, просто для успокоения излишне говорливых. Мне же приходится терпеть и особо не терзать аристократию. Петр Афанасьевич, чем порадуете? Поворачиваюсь к молчащему до этого Бекетову. Вице-канцлер раскрыл лежащую на столе кожаную папку и передал мне несколько листов бумаги. Ваш указ о демобилизации отслуживших более 15 лет выполняется согласно графику. В первую очередь из армии увольняются солдаты, выразившие желание поселиться в Юго-России и Западном крае. Мы заранее озаботились размежеванием земельных участков, обеспечением ветеранов готовым жильем или материалами для его строительства, инструментом, семенами и скотиной. Дело это не быстрое, поэтому тем, кто не хочет оставаться на службе, ожидая своей очереди, выделяются деньги на обустройство. Часть солдат предпочла остаться в армии, но передала подъемные суммы семьям. Многие решили поселиться в городах и заняться ремеслами с торговлей. Комиссия по демобилизации также занимается распределением людей по губерниям, дабы насытить пустующие территории жителями. Министр быстро сделал несколько глотков воды, поставил фужер на стол и продолжил. Особое внимание уделяется приказу Вашего Величества по заботе об увечных солдатах и семьях погибших. Им предоставлено право беспошлинной торговли и пенсия. Не все гладко и хватает нарушений с ошибками. Но мы работаем и не позволим героям или их детям оказаться в нищете. Очень помогают взносы от неравнодушной публики. Здесь свою роль сыграли разъяснения, напечатанные в газетах. Во многих губерниях созданы попечительские советы из дворян и купцов, решивших помочь людям. Ну, хоть какие-то хорошие новости. Меня в свое время возмутило отношение государства к ветеранам, увечным воинам и солдатским вдовам. Как можно прожить на выделяемые пенсии? Большая загадка. А ведь демобилизованные и даже раненые воины – это огромная помощь экономике. Ведь есть хороший пример, поданный еще Римской империей, чьи легионеры, уходя со службы, получали земельные наделы. Другие просто селились на границе, становясь городскими жителями, но при этом всегда готовыми противостоять набегам варваров. Так почему не взять его на вооружение? Понятно, что времена изменились и России нужны не только колонисты, но и наемные рабочие. Ведь большая часть ветеранов не собиралась возвращаться в родные деревни, да и не все испытывали тягу к земледелию. Листаю доклад Бекетова и снова благодарю судьбу, что она свела меня со столь неординарным человеком. Ведомство Никиты Афанасьевича проделало просто колоссальную работу. Ведь демобилизация десятков тысяч солдат – весьма сложный процесс. С учетом того, что государство не бросило их на произвол, а дало возможность устроиться по своему усмотрению. Высший свет и даже генералы удивляются моему великодушию. Но они почему-то не хотят понять, что о людях надо заботиться. Ведь завтра в солдатских семьях появятся дети, увеличившие численность податного населения. От этого только прибыток при небольших расходах. Да и уже через 2-3 года новые земледельцы с мастеровыми начнут приносить пользу экономике. А еще ветеранов с радостью берут в полицию, где весьма большой недокомплект. Преступность в последние годы изрядно сократилась, но ее пока хватает, и кто-то должен с ней бороться. И главное, я забочусь о людях, понимая, что их много не бывает. Именно поэтому в обществе, даже крестьянских общинах, насаждается гигиена, делаются прививки от оспы, в городах строится канализация и работают санитарные кордоны на юге. Моя задача – приумножить народ российский и заселить им как можно больше земель. Ведь после завершения проекта «Юго-Россия» последует освоение южносибирских и байкальских степей. Нельзя, чтобы огромные территории были практически безлюдны. Но это работа на ближайшие десятилетия. Вот только я не представляю, как мы будем отдавать испанский кредит, случись какая-то неожиданная напасть и непредусмотренные. На текущие расходы пока хватает уральского золота, но денег требуется все больше. Нам нужно срочно начать производство товаров, которые будут пользоваться спросом в Европе, или получить экономическую независимость, прекратив покупать современные механизмы и машины. Но для этого мне необходимо хотя бы 7-8 лет спокойствия. Другой вопрос, позволит ли нам прожить эти годы мирно? Глава 5. Июль-август 1774 года. Санкт-Петербург, Митово, Российская империя. Добрый день, сеньор Раниера. Думаю, вы ознакомились с предоставленными документами. Поэтому предлагаю приступить к делам, без всяких дипломатических экивоков. Присаживайтесь, разговор будет долгим, отвечаю на витиеватые приветствия гостя, кивая на кресло. Тот быстро оглядел мой кабинет и не смог скрыть удивления. Все-таки столь удобная мебель – редкость по нынешним временам. Хотя мануфактура Антоновских начала потихоньку продавать ее в Европу. Пока обладателями новинок стали мои соратники и иные вельможи с купцами, готовые платить немалые деньги. Итальянец, вернее, генуэзец, к моему удивлению, оказался светловолосый голубоглаз. Только нос немалых размеров выдавал в нем уроженца юга. А вот по-французски гость говорил отлично и нам не требовался переводчик. Я тоже неплохо освоил этот язык, что весьма помогало в общении с иностранцами. Самое забавное, что сенатор далекой итальянской республики, давно потерявший былое величие, представлял другую страну, вернее, своего брата, герцога Херонима Гримальди, являющегося главным министром Испании. Мы давно в переписке с главой испанского правительства. На самом деле все сообщения из Мадрида согласовывались с Карлом III, весьма толковым и просвещенным монархом. Кстати, с нашей стороны формально письма отправлял глава канцелярии Теплов, но все понимали, от кого они исходят. Я не стал посвящать Чернышова в суть переговоров, ибо канцлер все больше меня разочаровывает. А вот Голицын являлся полноценным участником тайных связей. Все началось с выделения кредита. Далее мы прощупывали друг друга на предмет совместных действий. Я потихоньку внушал Пиренейскому собрату, что у наших стран один враг, имя ему Великобритания. Вернее, есть еще Франция, которая не даст России спокойно проводить свою политику, это не считая двух шакалов в лице Австрии с Портой. Основная загвоздка, вызывавшая недоверие испанцев, заключалась в том, что Лондон, наш давний и главный торговый партнер, с которым мы никогда не воевали, а Париж, наоборот, является основным союзником Мадрида на протяжении долгого времени, что не мешало установить нам добрые отношения, обмениваться новостями, важными для обеих держав, и налаживать торговые связи. Кстати, тайный посланник должен отвести брату прожект договора на 5 лет. Ранее Россия торговала с Испанией весьма вяло и больше через голландцев. По новому соглашению они продолжат доставлять большую часть русских товаров, но как перевозчики без всяких наценок. Заодно к делу потихоньку присоединятся испанские и русские купцы. Мы пока обладаем всего 20 добротными судами, основная часть которых перемещается между Архангельском, Санкт-Петербургом, Гамбургом и Амстердамом. Но основная цель визита сеньора Гримальди не связана с торговлей. Мой брат хочет удостовериться в искренности ваших намерений и еще получить ответы на некоторые вопросы. К моему удовольствию, носатый собеседник сразу приступил к делу. Главное, откуда у вас такая уверенность и осведомленность о событиях, которые должны произойти? Признаюсь честно, именно последние письма стали причиной моего приезда в Россию. Если вы о моем предупреждении не начинать кампанию против Алжира, то здесь нет никакой мистики, отвечаю с улыбкой. Испании и Тоскане не удастся захватить столицу пиратов, особенно столь малыми силами. Надо понимать, что весь Берберский берег кормится с нападений на европейские страны и их суда. Испанские военные просто неверно оценили количество вражеских войск. С ними будет воевать все население, а не просто армия. Алжир надо брать с моря, либо высаживать десант, превосходящий силы Магометан, и обученный воевать в столь суровых условиях. В случае нападения христианские войска просто увязнут в долговременном конфликте, и он будет высасывать из обеих стран все соки. Ведь вскоре начнутся более важные события, которые Мадрид просто не может игнорировать. Так зачем влезать сразу в две войны, тем более что есть весьма простой и дешевый способ бороться с пиратами. Разрешите, я буду записывать ваши слова. Генуэзец достал блокнот, явно приобретенный в столице. Это лишнее, машу рукой, призывая гостя убрать карандаш, вы получите объемный доклад о сложившейся ситуации. Касаемо логичных вопросов, то отвечу просто. Примерно через 3-4 года в заокеанских колониях Англии вспыхнет серьезное восстание. И это будет не обычный мятеж, а самая настоящая война за независимость. Ее предпосылки спокойно можно определить по уже тлеющему конфликту между верхушкой колонистов и британскими властями. Я уверен, что Франция не применит вмешаться в войну на стороне повстанцев, заодно втянув туда Испанию. Для Мадрида это попытка вернуть Флориду, Минорку и, возможно, Гибралтар. Только как испанцы собираются отвоевывать средиземноморские земли, если будут находиться в состоянии войны с алжирцами и примкнувшими к ним марокканцами? А что за способ по борьбе с пиратами? Гримальди порадовал выдержкой и не полез с расспросами, откуда мне известно про будущее восстание в Америке. Что касается предстоящей кампании против Алжира, то о нем донесла наша разведка. Забавно, но в Испании почти не делали тайны из намерения в следующем году атаковать варварский берег. Да их итальянские союзники весьма шумно готовили армию и флот к экспедиции против магометан. Думаю, сами пираты давно знают о готовящемся нападении, и армию вторжения ждет немало сюрпризов. Никто не сможет поймать разбойника, лучше другого разбойника. Здесь я немного лукавлю, но суть примерно ясна. Вместо того, чтобы тратить миллионы на подготовку целого флота и 20-тысячную армию, наймите таких же пиратов или просто вольных каперов. Российский флот недавно использовал греков, показавших себя весьма достойно. Сейчас по условиям мирного соглашения марийцы не могут захватывать османские суда и вынуждены перейти к контрабанде, ибо этот народ не привык к мирной жизни. Так наймите их, предоставьте базу на Балиарских островах, Сардинии или Сицилии, и прикажите нападать на Алжир. Не надо брать на абордаж пиратские галеры или штурмовать крепости. Пусть греки вырезают небольшие поселения, а также захватывают рыбацкие и одинокие купеческие суда, коих во множестве плавает вдоль африканского берега. Да и во Францию ходят целые караваны алжирских кораблей, везущих продовольствие. Поверьте, Дей Мухаммед В будет вынужден принять меры против разбойников. Делаю небольшую паузу излишне долгого монолога и тянусь к стакану с водой, а если к атакам присоединятся голландцы, любящие пограбить в любой части света, венецианцы и даже англичане, то алжирцам уже будет не до нападений. Главное, хорошо оплачивайте каждый рейд, вне зависимости от добычи. Пусть она идет каперам. Ваша задача – вознаграждать за каждый рыбацкий баркас или сожженный дом. Понятно, что через некоторое время последует ответ – но именно это и нужно. Ловить отдельные галеры берберов – весьма сложная задача. Но мстители нападут в составе крупных сил, которые испанский флот спокойно разобьет в открытом сражении. Если же ваши адмиралы не сглупят, то каперы помогут добить рассеявшийся флот магометан. Такую кампанию вполне возможно провести в ближайшие 2,5 года. И она будет стоить гораздо дешевле, чем готовящаяся экспедиция. Понятно, что столь мудреный прожект придумал не я. Его составили люди Голицына и адмирала Спиридова, знакомые с ситуацией в Западном Средиземноморье. Еще нам помог Де Кесада, восстановивший отношения с родиной и получавший оттуда важные сведения. К тому же Дон Алонсо по молодости воевал с берберскими пиратами и хорошо знаком с тамошними раскладами. Я же просто объединил кампанию против Алжира и будущую войну в Америке, сделав для испанцев весьма подробный доклад, вернее, аналитическую записку, о которой здесь пока не знают. Да и я весьма средне разбираюсь в этом деле, несмотря на старания майора. Но Гримальди все равно был впечатлен. Задав с 20 уточняющих вопросов, посланник ненадолго задумался. Именно поэтому вы начали поставки в Испанию канатов, дегтя, парусины и иных необходимых для кораблестроения товаров? Таким образом, вы ускоряете строительство нового испанского флота? Сеньор ранее задал правильный вопрос. Вас даже не беспокоит возможный конфликт с Англией, ведь вы нарушаете кабальный торговый договор, о котором известно всем в Европе. На самом деле соглашение не такое уж невыгодное. Пусть англичане и другие страны считают иначе. Ведь мы нарастили количество продаваемого сырья, при этом сократив закупаемые товары. Сейчас российская промышленность в состоянии сама производить множество вещей, ранее завозимых из-за границы. Просто никто не торопится, и правительство разработало долгосрочный прожект по замене зарубежных товаров. Мы можем хоть завтра увеличить объемы, но пока не хотим обострять отношения с Англией. Да и испанским корабелам я помогаю не просто так. России надо куда-то девать готовую продукцию, которую отказались приобретать лицемерные островитяне. Вот она и поплыла в Бильбао с Ла-Коруньей, только на голландских судах. Тем не менее, наши товары все равно дешевле, и мы действительно неплохо помогли испанцам, озаботившимся постройкой новых судов. Уж больно большие потери в кораблях понес Мадрид в прошедшую войну, а еще российская продукция пришлась ко двору в самой Голландии. Получается немалая выгода, как финансовая, так и политическая. Вы правы, еще мы отдаем проценты по кредиту товарами, вместо денег, что выгодно обеим сторонам, так как наша продукция дешевле, а серебра и золота у испанцев избыток. Плюс Испания может получить осадные пушки с набором ядер для многомесячной осады. Все описано в документе, подготовленном для вашего брата, киваю на папку, лежащую слева от меня. Русские орудия отличаются повышенной дальнобойностью, которая может помочь испанским артиллеристам в борьбе с береговыми батареями англичан. Думаю, вы понимаете, о какой крепости идет речь. Наши моряки неплохо изучили Гибралтар, и в документе есть рекомендации по использованию грибного флота и небольших кораблей для атаки тамошнего залива. Попасть в небольшое суденышко – весьма сложная задача, обладая обороняющейся хоть 500 орудиями. У нас будет только одно условие – русские пушки не должны попасть в руки третьей стороны. Россия даже готова предоставить обслугу, которая поможет в осаде и освоении стрельбы из наших орудий. Вопрос по передаче чертежей и данных о сплавах для изготовления пушек в Испании тоже обсуждаем, но их легче купить, ибо сам процесс весьма трудоемкий и требует немалых затрат. А еще мы разрабатываем новую артиллерию для флота, но продавать ее никто не собирается. Должно получиться как с шуваловским единорогом, дающим преимущество нашей армии. С флотом, конечно, сложнее. Здесь необходимо долго воевать, терпеть поражения и одерживать победы, далее обдумывать прошедшие сражения и принимать решения. Но сейчас речь не о будущем русского флота. На этот раз генуэзец задумался надолго. Я же спокойно пил воду, не собираясь торопить посланника. Зачем вам это? Ведь в случае разоблачения Россию ждут сложные времена. Англичане не прощают подобных действий, хотя сами любят заниматься ими. Последние события показали, что Британия держит нас за горло. Весомая часть русских товаров идет на остров, либо перепродается его купцами. Более того, нам всячески мешают развивать собственное производство. Дошло до того, что англичане снизили цены на многие поставляемые товары, чего мы не можем себе позволить. В итоге, русская промышленность понесла дополнительный урон, а новый торговый договор не предполагает защитных мер для русских производителей. Пусть он заключен всего на 3 года, только вряд ли в Лондоне сомневаются в его продлении на прежних условиях, решаю не юлить и говорю правду, поэтому грех не воспользоваться обстоятельствами, ослабив такого партнера. После начала войны и необходимости отражать атаки сразу по нескольким направлениям, англичане не смогут выкручивать России руки, пусть и временно. Здесь уже мы постараемся заработать как можно больше и вернуть потерянные деньги. И чем дольше продлится война, тем больше у нас шансов развить выпуск своих товаров, отказавшись от заграничных. Но и это еще не все. Судя по удивленному виду, Гримальди не ожидал подобной откровенности.